Костей Бережковым Листопад познакомился так. Однажды позвонил к нему главный бухгалтер. Как быть, одному рабочему начислили за месяц 19 тысяч зарплаты. Неслыханная цифра. Начальник цеха и парторг настаивают на уплате. Платить или воздержаться? «Что за рабочий?» — спросил Листопад. «В том-то и дело», — сказал главбух, «что если бы старый, кадровый, а то мальчишке 17 лет, без году неделю на производстве». Видимо, последнее обстоятельство и внушало главбуху подозрение. Листопад заинтересовался, позвонил Рябухину. Тот объяснил, полтора месяца назад завод получил срочный заказ. Выполнение заказа задерживалось из-за перегрузки станков СИП. Тогда Костя Бережков изготовил на СИПе кондуктор для сверления отверстий на расположение и с помощью этого кондуктора обработал детали. Да, действительно, заработал 19 тысяч. И действительно, на заводе всего около 2 лет. Чертовски талантливый парнишка. Из него будет инженер. Листопад приказал немедленно выдать Косте Бережкову зарплату, а сам пошел в цех посмотреть, что за Костя. Оказалось, обыкновенный мальчик, высокий, с крупными чертами добродушного лица, большерукий, рукава короткие, из спецовки вырос. Он поговорил с Костей. Один живет в общежитии. Мать с 4 младшими детьми живет далеко, в маленьком городке. Отец погиб на фронте. На завод Костя пришел из ремесленного училища. «Не учишься?» — спросил Листопад. «Я занимаюсь с Нонной Сергеевной», — сказал Костя. «С какой Нонной Сергеевной?» «С товарищем Ельниковой, конструктором. Нас несколько человек с ней занимается», — объяснил Костя. Потом Листопаду сказали, что Нонна Сергеевна по собственному почину отобрала несколько мальчиков и девочек из бывших ремесленников. Они ходят к ней домой, и она их учит. Саша Коневский считал, что следовало бы это дело ввести в общую систему технической учебы. Время от времени устраивать ребятам экзамены. Это было бы поучительно для всей заводской молодежи. Занятия лучше проводить в клубе, чтобы могли присутствовать все желающие. Рябухин не согласился с Коневским. Ребята не ходят в клуб, потому что там холодно, а у Нонны Сергеевны тепло. И чаем она поит, говорят ребята, и у нее много интересных книг по технике, их можно брать с полок и рассматривать. «А Нонне Сергеевне, — сказал Коневскому Рябухин, — ты не заикайся, чтобы переходила в клуб, и что ее учеников будут экзаменовать. Женщина с фокусами фыркнет и бросит все, и конец хорошему начинанию. Подождем, сама к нам придет». Листопад примировал Костю, а когда спустя сколько-то времени захотел опять увидеть его, Кости на заводе уже не оказалось. Отослал матери свои 19 тысяч и ушел в индустриальный техникум. Листопад рассердился. Как отпустили человека, полезного для производства? Грушевой разводил руками, бормотал что-то насчет того, что Нонна Сергеевна очень настаивала. Эта Нонна Сергеевна крутит людьми по своему усмотрению. Указать бы ей ее место, да не хочется связываться с бабой. Вот таких молодых людей, как Костя Бережков, Лида Еремина, как способный техник Чекалдин, Листопад знал в лицо и живо интересовался ими. Но существовало еще несколько тысяч подростков, у которых не было никакой славы. От них случалось, приходили в отчаяние старые мастера, привыкшие иметь дело с опытными и дисциплинированными рабочими. А между тем они работали и давали продукцию, и их неловкими усилиями, слитыми воедино, выполнялась программа военного времени. Кроме Лиды и Кости, был на заводе мальчик Анатолий Рыжов. Он прогулял целую неделю, и его надо отдавать под суд. Небольшого роста коренастый мальчуган работал у сверлильного станка. Кругом были такие же мальчуганы, в таких же спецовках, но у Анатолия Рыжова было выражение, отличавшее его от всех, выражение угнетенности –